Ему редко случалось быть одному. Слуги, воспитатели, назначенные товарищи постоянно были рядом. А еще родители, братья и сестры, все любили его и были исполнены такого предупредительного внимания, что больше, казалось бы, и желать нельзя. А он в дневник записал слова Василия Андреевича: «Любовь, которую не сравню с дружбою, любовь, страсть сильная, пламенная, должна неоспоримо уступить ей. Дружба не боится ни злобы, ни предрассудков, никакая сила не может разъединить сердец, соединенных самою природой, ни море шумящее, ни степи непроходимые, ни гонения судьбы». О таком мечтала Саша. В начале 1833 года отец назначил командующим сухопутными силами России, выделенными для помощи Турции, генерала Павла Киселева. Николай Павлович за вечерним чаем рассказывал матушке, что на вопрос Нассальроде, кого он пожелает назначить послом в Константинополь, он ответил: «Кого же еще? Алексея Орлова. Я знаю их дружбу с Киселевым, грех разлучать. Арест и Пилат вместе могут делать только добрые дела». «Кто станет его Пиладом на долгом жизненном пути?» — гадал Саша. «Паткуль, Вильегорский, Адлерберг». В дневник он переписал стихотворение Василия Андреевича. «Скатившись с горной высоты, лежал на прахе дуб перунами разбитый, а с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый. О, дружба, это ты!» В эти годы в тихой Москве также старательно учились будущие сподвижники Александра Николаевича. Дима Милютин после занятий с домашними учителями в 1828 году поступил в третий класс Московской губернской гимназии. Постановка обучения стояла там не слишком высоко. Мальчик попросту скучал в компании шалунов. Алексей Михайлович по настоянию жены перевел старшего сына спустя год в Московский университетский пансион. Заодно он определил туда и младших, Николая и Владимира. Незаурядные способности Дмитрия проявились в пансионе сразу. В 14 лет он пишет первые свои печатные труды, причем не стихи, как большинство сверстников, а научные работы. Опыт литературного словаря, руководство к съемке планов с применением математики. Они были изданы в 1831 году для удовольствия автора Елизаветы Дмитриевны. Три брата Милютиных стали в пансионе центром умственной деятельности. Дмитрий и Николай возглавили ученический литературный кружок, затеяли издание рукописного журнала «Улей». Успехи в учебе они показывали отменные. В 1832 году Дмитрий окончил пансион с серебряной медалью, ему исполнилось 16 лет. Надо было определять место приложения своих сил для служения Отечеству, и он долго раздумывал. Великий князь Александр Николаевич рос, и постепенно пришло охлаждение в его отношениях с добрейшим Василием Андреевичем. Тот был по-прежнему любим и уважаем, но вдруг стали видны смешные стороны старого наставника — сентиментальность, боязливость. Подростку дороги были воспоминания о долгих прогулках по окрестностям Павловска, о теплых вечерах с увлекательными сказками, но то было детство. Жуковский видел это и не мог не печалиться. У того же Плутарха он читал: «Александр сначала восхищался Аристотелем и, по его собственным словам, любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно». Впоследствии стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, впрочем, не настолько большую, чтобы причинить ему какой-либо вред. Сознание того, что человеческая природа одинакова в своих проявлениях, что при грехах, что нынче, утешало, но слабо. Поставив себе задачей входить во все дела государства, Николай Павлович интересовался учебными заведениями. В апреле 1833 года он посетил первую гимназию и выразил неудовольствие. Во время урока закона Божия один ученик, лучший, как поспешили доложить, по поведению и успехам, слушал объяснение учителя со вниманием, но облокотясь. Священнику был сделан выговор, на который он почтительно отвечал: «Государь, я обращаю внимание более на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят».